Вопрос номер 8. Вопрос переговоров. Вы решили, какие элементы вашего контракта могут стать предметом переговоров, а какие нет? This is very important. Это очень важно. Here's the question. Вот главный вопрос. What should you negotiate? Что нужно делать предметом переговоров? In reality, almost nothing. В реальности практически ничего. Remember, question number 7. Помните, наш вопрос номер 7. Was about having a strong agreement. Говорил о том, что нужно сделать свое соглашение максимально мощным и продуманным. Question number 8 about negotiation ties into that. И вопрос номер 8 о переговорах связан с предыдущим. Typical scenario. Классический сценарий. Somebody's selling a franchise. Кто-то продает франшизу. And they find a franchisee. И находит потенциального франчайзи. Franchisee negotiates. Франчайзи ведет переговоры. Franchisor says, okay. И франчайзи говорит, хорошо. We'll do that special deal. Для вас мы сделаем вот это. And then they find another franchisee. Потом находят нового франчайзи. And another one. И еще одного. And another one. И снова. And guess what happens? И знаете, что происходит? These franchisees get together. Эти франчайзи начинают общаться между собой. They meet each other. Они встречаются. They find out. И они выясняют. They've got different deals. Что каждому из них франчайзер предложил свои условия. Man, everybody's pissed. Люди просто выведены из себя. And now you've got a serious problem. И теперь перед вами огромная проблема. Not to mention the fact that you probably have an organization that's inconsistent anyway. Я даже не говорю о том, что, скорее всего, ваша организация непоследовательна и без этого. What can you negotiate? Что можно сделать предметом переговоров? Here's my rule. Вот мое правило. Minor things. Какие-нибудь детали. And only a little. И только на чуть-чуть. Let's say there's a royalty payment always due on the 15th. Допустим, в вашем контракте прописано, что выплата роялти производится 15 числа каждого месяца. And you've got a franchisee for whatever reason that wants to pay on the 18th. И по какой-то причине франчайзи хочет выплачивать 18-го. Fine. Хорошо. Let's say that your normal term of contract is 5 years. Или, допустим, стандартный срок вашего соглашения 5 лет. They squeeze out 6. Они заставили вас пойти на 6. Okay, fine. Хорошо. I could live with that one. С этим можно жить. But the core issues. Но ключевые вопросы. About products, about marketing. О продуктах, о маркетинге. About brand usage, things like that. Об использовании брендов, вот такие вещи. You decide before you start. И вы должны решить это даже до того, как начнете продавать франшизу. What you will never negotiate on. Вы должны решить, что никогда не станет предметом дополнительных переговоров. Well, people might walk away. Но люди же могут развернуться и уйти. It's better to have somebody walk away. Лучше, чтобы кто-нибудь ушел. Than all of your franchisees start their own little club. Чем ваши франчайзи создадут маленький клуб. And kill you in the night. И убьют вас ночью.